Глава 28. Команда. Они ожидали всего, в том числе гидравлического удара и даже взрыва, но не того, что произошло. Нож Чип Ковалева скользнул в щелевидное отверстие сбоку от двери под малозаметным выступом. Эту щель все искали минут 20. Полоска света под прямоугольником двери скользнула по двери вверх. Дверь стала прозрачной и исчезла. Непреодолимая сила подхватила водолазов и внесла в образовавшийся проем окутанными сферическими оболочками воды и потому похожими на косточки вишен. Затем вода схлынула со скафандров, и люди оказались на решетке пола, в отверстие которой истекли водяные струи. Вербов, лучше всех подготовленный к экстремальным метаморфозам внешнего пространства, поднялся на ноги первым, помог встать Инге, потом Ковалеву. С минуту они осматривались, начиная осознавать, что куда-то вошли. Помещение представляло собой кубической формы тамбур с решетчатыми стенами, полом и потолком, освещенный пунктиром синего света, оббегающим помещение по периметру потолка. Ни одна из стен тамбура не выглядела дверью, лишь по памяти. Вербов смог определить, откуда, из какой стены их вынесло в этот пустой трюм, способный вместить с десяток человек. «Шлюз?» — с недоверием проговорила Вершинина. «Согласен, странно», — ответил Вербов хрипло. «Такое впечатление, будто строители буфера заранее предусмотрели его затопление. Это настоящий шлюз со специальным механизмом пропуска в среду с другим давлением. Или пирамида сразу располагалась на дне моря?» «Нет-нет», — возразил Ковалев. «Меру по всем дошедшим до нас источникам возводилась на суше. Конструкторы просто учли возможные последствия противостояния цивилизаций и заранее подготовили комплекс к погружению в воду». «Они были такими ясновидцами?» — скептически заметила Вершинина. «Мне так кажется», — дипломатично ответил археолог. «Вообще-то я имела в виду другое. Как сюда вошли американцы? У них тоже был чип наподобие вашего?» «Я же говорил, они очень хорошо подготовились», — напомнил Юрий Ларионович виноватым тоном. «Их меморден, или как его еще называют, Б-клуб, имеет практически такой же объем информации о прошлом, как и наш родострой». «Как?» «Говоря современным языком, родовой совет, имеющий свод истинных исторических данных». «Не отвлекайтесь», — прервал беседу спутников Вербов, читая на внутренней поверхности шлема сведения от внешних датчиков. «Здесь есть воздух, да и давление почти нормальное. Можем снять скафандры». «А если на выходе из тамбура нас встретят?» «От пули они не спасут, а в движении не помогут. Мы в них как раки на суше. Все равно придется снимать рано или поздно. Оставим костюмы здесь, наденем на обратном пути». «Юрий Ларионович, стоит снимать скафандры? Центр управления не затоплен?» «Если бы он был затоплен, мы и сейчас были бы в воде. Снимаю костюм». «Подожди», — остановила Дениса Инга. «Если американцы воспользовались этим же ходом, где их скафандры? Они что, их не сняли? Почему?» «Может быть, есть другой выход, Юрий Ларионович?» «Наверняка существуют и другие способы подняться снизу в главный операционный зал», — произнес Ковалев. «Лестницы, пандусы, кабинки. Но в данном случае они недоступны ни нам, ни нашим конкурентам. Уверен, что они шли здесь». «Почему же они не разделись? Ведь в скафандрах ходить на суше тяжело». «Не знаю. Может быть, их костюмы оборудованы встроенными экзоскелетами, помогающими передвигаться». «Разберемся». Вербов решительно разгерметизировал шлем, осторожно вдохнул ворвавшийся внутрь воздух, сырой и холодный, полный необычных запахов от горчичного до кислого, чихнул. «Будьте здоровы», — сказал Ковалев. «Дышать можно?» — спросила Инга. «Кажется, можно». Денис снял шлем, сделал два вдоха, расслабился, начал освобождаться от водолазных доспехов. Вслед за ним то же самое проделали спутники, оставаясь в темно-синих трико-комбинезонах. Переодели жилеты с инструментом и фонарями, повесили ремни автоматов на шее, подтянули молнии на специальных водонепроницаемых берцах с мягкой, но прочной подошвой, и Вербов прошелся по стенам помещения лучом фонаря. «Ищите...» — он запнулся. Нож Чип остался в приемной щели снаружи, когда их внесло в тамбур. Денис не успел выдернуть его. «Юрий Ларионович, у вас случайно нет запасного чипа?» «Нет», — оглянулся Ковалев. «Только флеш». «Что?» «Мне сделали флеш-карту, дублирующую код». Археолог протянул Вербову обыкновенный футлярчик черного цвета величиной с мизинец. Вербов невольно фыркнул, оценив дальновидность коллег Ковалева из неведомого родостроя. Взял флешку. «Вы не уступаете американцам в предусмотрительности. Но возникает вопрос, как воспользоваться этим чипом? Почему дубль сделан не в форме ножа?» «Моя оплошка», — смутился Ковалев. «Я не спросил у координатора. Мы были уверены, что хватит одной симки». «Всех вариантов не может предусмотреть никто», — поддержала его Инга, закончив связывать волосы узлом. «Если гиперборейцы были людьми, в смысле схожести генотипов и психики, они должны были оставить модемы для ключей в доступных местах». Вербов удивленно посмотрел на женщину, высказавшую дельную мысль. «Ты права». «Я знаю». «Ищем модем, если только он и в самом деле предусмотрен». «Американцы же прошли». Втроем они быстро обследовали тамбур и обнаружили на двух решетчатых стенках выпуклости между прутьями решеток на уровне человеческой груди, точнее, на уровне груди Вербова, так как спутники были ниже ростом. «Не слишком высоко?» — спросил он сам себя. «В смысле?» — не поняла Вершинина. «Ты же сказала искать доступные для людей места. Мы обычно устанавливаем сканеры и замки на уровне пояса». «Возможно, строители Меру были великанами?» Ковалев улыбнулся. «Великанами они не были, но по некоторым источникам можно судить, что они были высокими людьми». «Что дальше? В какой стороне выход вглубь пирамиды?» «Там дверь, через которую нас сюда внесло». Вербов уверенно показал пальцем на стену. «Значит, другая стена открывается в коридор». «Надеюсь, ты не ошибаешься». «Нам нечего терять». «Нам как раз есть что терять». Вербов подошел к стене, внимательно оглядел металлическую опухоль без каких-либо окошек или экранчиков. По пищеводу прокатился холодок, но это была обычная реакция организма на ожидание драйва. Интуиция молчала. «Отойдите». «Лучше держаться вместе», — вежливо сказал Ковалев. «Хорошо, держитесь сзади». Вербов приложил флешку к выпуклости. Ничего не произошло. «Откройте», — предложил Ковалев. Денис, беззвучно обозвав себя болваном, снял колпачок футляра, поелозил металлическим наконечником флешки по мерцающей опухоли. Что-то тихо щелкнуло, и в опухоли появилась щель. Вербов инстинктивно отдернул руку, услышав щелчок. Щель исчезла. Сжав зубы, он снова повозил наконечником флешки по вздутию, вытерпел щелчок и сунул чип в проявившуюся щель. Свет в помещении погас. Затем сквозь щели между прутьями решеток ударило нежгучее алое пламя, пронзившее, казалось, не только воздух внутри тамбура, но и одновременно тела людей. Инга и Юрий Илларионович вскрикнули. Однако пламя погасло, не причинив вреда. По потолку прозмеился синий световой жгут, и стену впереди прорезало расширявшееся отверстие. «Вперед!» — выдохнул Вербов, буквально выталкивая Ковалева в проем двери, собираясь тем же способом помочь Вершининой, но она не заставила себя ждать. Все трое вывалились в широкий коридор, концы которого тонули в темноте, а прямо перед разведчиками в глубокой нише светился полупрозрачный эллипсоид, напоминающий огромный мыльный пузырь. Перед пузырем на бугристом полу лежали какие-то горбатые огромные жуки, в которых Вербов не сразу узнал части глубоководных скафандров. «Вот где они разделись», — пробормотал он. За его спиной свистнуло, он оглянулся. Дверь исчезла, вместо нее на крупнопористой стене коридора медленно таял световой контур. Инга тоже оглянулась, держа палец на спусковом крючке автомата. «Что это было?» «Дезактивация», — пришло на ум словечко из лексикона военных химиков. «Юрий Ларионович, мы у цели?» «По-видимому, да. Здесь тоже нужна симка». «Повторяю, я не строил Меру и не жил в ней. Все, что у меня было с собой, я передал вам. Возможно, и тут нужен чип-ключ для пропуска в главную зону, а возможно...» «Договаривайте. Тот, кто прошел два уровня, уже допущен». «Вы хотите сказать, раз мы вошли в тамбур, нас пропустят без предъявления документа?» «Я так думаю». Вербов не успел принять решение. Инга опередила его. Она стремительно прошагала в нишу, коснулась ладони светящейся пленки мыльного пузыря, и пленка одела ее в необычного вида световой плащ. В следующее мгновение женщина исчезла. Вербов метнулся вперед, но остановился в полушаге от пузыря, переживая вспышку бешенства. «Твою мать!» «Не переживайте, Денис Геннадьевич», — подошел Ковалев, — «она никуда не денется. Идемте за ней». Вербов снова попытался поймать мысль, мучившую его давно. Поведение Инги все больше казалось странным, но размышлять об этом было некогда, надо было действовать. «Держитесь рядом». Ладонь коснулась пленки пузыря. В глаза ударил не яркий, но ослепляющий свет. Тело сжало мягкая лапа, что-то толкнуло его в спину, и Вербов невольно сделал несколько шагов вперед, защищая глаза ладонью. Свет померк, зрение прояснилось. Он стоял в большом зале пирамидальной формы, четыре стены которого, треугольники длиной метров под 70, сходились в вышине в небольшой черный квадрат. Стены зала были негладкими. По ним вились вдавленные и выпуклые знаки и символы наподобие иероглифов, складываясь в красивый вьющийся узор. Некоторые из иероглифов источали тусклое голубоватое свечение, освещавшее зал. Посреди зала высилась статуя женщины высотой метров в 20, немыслимой неземной красоты, с волосами, собранными на голове короной. Лицо статуи улыбалось и казалось живым. В руке, вытянутой вперед, она держала прозрачный шар, внутри которого пульсировал голубой огонек. «Аэлита!» — невольно прошептал Вербов. Сзади раздалось покашливание. Он оглянулся. Появившийся из стены следом за ним Ковалев смотрел на статуи с необычным жадным восторгом. «Это не Аэлита!» — проговорил он скороговоркой. «Дахом?» — вспомнил Вербов статую предков антарктов-атлантов, стоящую в зале управления куполом. «Нет, ее по-разному называют. Дева, Мудра, Макаш. А по сути, это мать нашей семьи». Вербов сглотнул, разглядев, наконец, присутствующих в зале людей. Из складчатого основания статуи были выдвинуты три консоли необычной формы с десятками змеевидных рычагов, антенн и зеркал, у которых возились трое мужчин в черно-серых комбинезонах. Один худой старик, круглоголовый, с короткими седоватыми волосами, заросший седой щетиной, стоял, наклонившись к мерцающему перед ним призрачному экранчику. Второй худой вихрастый сидел в кресле, которое могло вместить двух мужчин нормального телосложения. Третий, огромный, плечистый, массивный, с равнодушным полусонным лицом, квадратноголовый, выдергивал из консоли рычаги и завязывал их узлом, как веревки. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Инга тоже находилась здесь. Она прохаживалась за спинами мужчин с автоматом в руках, будто охраняла их, и посматривала то на статую, то на мигание огней на консолях. Вербов сделал шаг вперед, цокнула. Вершинина оглянулась, скидывая автомат. «Что происходит, полковник?» Осведомился Вербов, уже понимая, что ситуация резко изменилась. «Вы лишние на этом празднике жизни», — усмехнулась женщина. Мысль, долгое время ускользавшая от него, наконец приобрела конкретную форму. «Ты работаешь на американцев?» «Прежде всего, я работаю на семью, полковник. Опусти руки и уходи отсюда. Оба уходите. Даю минуту». «Это не ваша семья, Инга Максимовна», — не испугался Ковалев. «Можете говорить что угодно, вам это не поможет. Назад!» «Это не ваша семья», — повторил археолог с сожалеющим тоном. «Вас ввели в заблуждение». Денис шевельнулся, и ствол АДС в руках Инги глянул ему в лоб. «Брось автомат, Вербов. Я не шучу». Вербов помедлил, прикидывая, сможет ли он добежать до американцев под прицелом стрелка, аккуратно положил автомат перед собой. «Толкни его ко мне ногой». Он послушно выполнил команду. «Вы тоже». Ствол автомата повернулся к Ковалеву. Археолог небрежно сбросил ремень автомата с плеча, отшвырнул оружие. «Я не умею стрелять. Уходите». Вихрастый оператор правой консоли оглянулся. «Магистр Радислав Лебовский, не так ли?» Раздвинул губы в полуулыбке Ковалев. «Не думал, что встречу вас когда-нибудь». «Мы не принадлежим себе», — ответил такой же понимающий полуулыбкой поляк, нервно дернув щекой. По-русски он говорил довольно чисто. «Мы принадлежим семьям». «Вы правы. Мы принадлежим семьям, но абсолютно разным. Что вы собираетесь делать?» «Мы запустили инициатор, и через полчаса время будет в наших руках. Я имею четкие инструкции перезагрузить буфер и скинуть вашу семью в хронопараллель. Хотите понаблюдать?» «Вы думаете, вам это удастся?» «Мы готовились больше 2000 лет, уверен». «Почему же ваши предки не смогли это сделать 11 000 лет назад?» «Не успели. Так что, присоединяетесь?» «Вы мне доверяете?» «Не пытайтесь вмешиваться, она просто вас пристрелит». Ковалев косо посмотрел на Вербова и направился к статуе. Его взгляд обещал некое действие, и Денис понял, что археолог обязательно предпримет какие-то шаги. Оставалось тянуть время и ждать удобного момента. Седой старик за второй консолью угрожающе посмотрел на Ингу. «Убейте этого молодого человека, мисс». Глаза Вербова и женщины встретились, он скривил губы. «Давай, стреляй, мисс». Третий оператор, сплетавший на консоли стержни и гибкие шланги в ежастый узел, оглянулся, смерил Вербова взглядом, сказал по-английски. «Не стреляй, повредишь чехол. Я его сам уберу». Инга заколебалась, прикусив губу, но автомат опустила. «Лучше бы ты ушел, полковник». «Постараюсь не огорчать вас, мисс». «Колин, быстрее, ты мне нужен», — сказал Вихрастый. Здоровяк направился к Вербову, на ходу доставая нож. Судя по цвету и конфигурации, у него был спецназовский нож Марк 5 Атак. Вербов улыбнулся, вытащил свой корсар. «Не возражаете, сэр?» Здоровяк мигнул, помедлил, но отказываться от своих намерений не стал. Принял стойку. Правая рука с ножом вперед, правая нога чуть согнута, левая рука прикрывает живот. Вербов покачал головой. В его боевой практике стойками бойцы не пользовались. Любая позиция, в которой мог находиться боец, уже являлась боевой. Единственное, что сделал правильно, противник вытянул нож острием вперед. Да и то руку держал слишком прямо и напряженно, что не давало ему возможности ответить на прием быстро. Вербов расслабился, поманил американца пальцем. «Начинай, терминатор!» Здоровяк бросился вперед, кромсая ножом воздух перед собой. Он явно не знал, что в ножевом бою главное не сила удара, а скорость и точность. Защита от таких размашистых ударов была давно отработана мастерами ножевого боя, каким был и Вербов. Поэтому он легко ушел с вектора атаки и сделал 2 выпада, заставляя противника защищаться и садиться уязвимыми местами на удары боя рукопашного. Удар ногой в голову здоровяка завершил комбинацию, и тот прокатился кувырком по полу, изумленный таким поворотом событий. Инга снова подняла автомат. Глаза женщины сузились, стали черными. «Ты хорош, полковник, но не заставляй меня...» Здоровяк по имени Колин вскочил, сверкая глазами, оскалился, снова бросился в атаку, и Вербов провел комбинацию ударов-тычков с приемом «хлыст», выбив из руки противника нож и сбив его на пол ударом под колено. «Красиво!» — оценила прием Инга. «Не думала, что ты так крут». «Я еще и вязать могу, и пироги вкусные печь», — усмехнулся Вербов. Здоровяк, разъяренный неудачей, снова вскочил, однако нож поднимать не стал. Вытащил из-за спины пистолет. Вербов застыл, вгоняя себя в режим скоростного драйва, следя за руками Колина и стволом пистолета, но бросить нож не успел. Раздалась короткая очередь. Пули, выпущенные с расстояния всего в 15 метров, с треском вспороли комбинезон на груди американца и отбросили его назад. Падая, он выстрелил и попал в черный квадрат потолка, затем растянулся на полу, раскинув руки. Но стреляла не Инга, как сначала подумал Вербов. У стены за его спиной стоял Титов с автоматом в руках и целился в Вершинину. «Роберт Романович?» — не поверил глазам Денис. Раздалась еще одна очередь. Одна из пуль стрел выбила автомат из рук Вершининой, вторая попала ей в плечо, разворачивая и отбрасывая вглубь зала. Вербов сделал к ней шаг, но ствол автомата в руках Титова повернулся к нему. «Стойте, где стоите, Денис Геннадьевич!» — сказал специалист по НЛО НПО без особой угрозы в голосе. — Если пообещаете не мешать мне, я не стану вас убивать. — Что вы делаете? — Решаю поставленную передо мной задачу. — Какую задачу? — Надо кое-что подкорректировать в прошлом. Тогда нашу семью сбросили в хронопараллель, и на Земле остались лишь проигравшие войну. Буфер в состоянии это сделать. Не понимаю. И не надо. Даете слово? Вербов сделал шаг к Инге. Она ранена. Выстрелю. Титов посмотрел на старика у средней аппаратной консоли. Стоять, не шевелиться. Не делайте глупостей, фраер. Отойдите от пульта. Роберт Романович, проговорил Ковалев тоном учителя, прекратите баловаться. Отойдите. Эх, старый я дурак. Это заметно, осклабился Титов. Можно было догадаться, что вы из драконьей семьи. Да будь ты проклят! Вербов метнулся к Инге, видя, что она перестала шевелиться, и Титов выпустил в его сторону длинную очередь, практически не целясь. Одна из пуль отрикошетила от пола, вонзилась в лодыжку Вербова. Он сделал кувырок через голову, не обращая внимания на боль, подхватил с пола пистолет американца, направляя ствол в сторону стрелка, однако его опередили. Одна очередь Титова закончилась. Пули хлестнули и по статуе, и по консоли, за которой стоял старик, и по креслу. Вихрастый американец взвизгнул и по стене. Вторая отозвалась эхом. Вербов вскочил. От дальней стены отделилась тень и превратилась в Максима Лобанова с автоматом в руках. Титов выронил свой автомат, упал лицом вниз, стало тихо. Вербов опомнился, метнулся к Инге. Женщина лежала на боку с закрытыми глазами, прижимая окровавленную ладонь к плечу. Но стоило Вербову дотронуться до нее, она открыла глаза. «Лежи», — быстро проговорил он, ища другие раны на теле Вершининой, но пуля, засевшая в плече, была единственной. «Макс!» — подскочил Лобанов. Палец на спусковом крючке автомата, глаза бешеные. «Жива?» «Нужен медпакет». «Где я тебе медпакет найду?» «Нет ни бинта, ни простой тряпки. Не возись с ней, она того не стоит». «Обалдел?» «Нам передали с Грозного. Она завербована американцами». «Я это уже понял. Найди что-нибудь матерчатое, я вытащу пулю, и мы перетянем плечо». «Нам есть чем заняться, Макс!» Вербов сжал побелевшие губы. Лобанов хмуро выпрямился. «Ладно, не психуй, сейчас поищу». Он принялся шарить по карманам убитых, Титова и здоровяка. Вербов отнял ладонь раненой, осмотрел рану. Пуля АДС длиной 53 мм с двумя ведущими поясками застряла глубоко. Вытащить ее было непросто. И как только он взялся за дело, Инга застонала и потеряла сознание. Вербов подцепил пулю пальцами, сжал и неимоверным усилием, едва не ломая ногти, выцарапал пулю из раны. Хлынула кровь, он зажал рану пальцами. «Макс!» «Несу, несу, держи!» Подбежавший Лобанов протянул Денису клок белой материи и ремень. «С американца снял». «Тряпка тоже американца. Свою майку порвал». Вдвоем они наложили на рану кусок ткани и туго замотали плечо ремнем. «Зря ты возишься с ней», — проворчал Лобанов. «Успокойся». Вербов встал. «Как ты сюда добрался?» «Вслед за Титовым». Капитан зло сплюнул на пол, глянув на лежащего исследователя НЛО. «Узнать бы, кто нам его всунул в группу. Он захватил скафандр и полез за вами. Пришлось принимать экстренные меры. Мы воткнули корму краба в дырку в пирамиде и отцепили спасательный модуль. В нем я и всплыл по шахте вверх. А потом...» «Тяжело пришлось, не скрою. Водолазный костюм при таком давлении чуть не превратил меня в лепешку. Но увидел торчащий в стене нож, пошевелил». «Какого хрена ты вообще полез в пирамиду? Погеройствовать захотелось?» «Не без этого», — попытался отшутиться Лобанов. «А если бы застрял в шахте? Знаешь, чем героизм отличается от глупости?» «Знаю. Конечным результатом. Ты псих. А ты не считай мне нотации», — возмутился Лобанов. «Не застрял же? К тому же успел вовремя. Ты теперь мой должник». «Денис Геннадьевич!» — раздался голос Ковалева. Вербов опомнился, поспешил к статуе. Археолог уже вытащил вихрастого американца, мертвого, судя по окровавленному затылку, из кресла, уложив на пол, а сам занял его место. Перед ним мерцали призрачные виртуальные окошки-экранчики, а один самый большой, размером с гнутое лобовое стекло легкового автомобиля, показывал море с высоты в несколько сотен метров и застывшие на нем ледяные глыбы. Были видны и группы кораблей разного калибра с двух сторон. Одну группировку сформировали корабли российского флота, другую — вдвое крупнее американского. «Там наверху вот-вот начнется бой», — сказал Юрий Илларионович, шевеля чешуйчатыми рычажками-джойстиками, словно играл в компьютерную игру. С чего вы взяли? Вот, послушайте. Из решеточки на гибком усике раздался щебет торопливых голосов. Команды, звонки и щелчки. Говорили сразу на русском и английском языках, поэтому разобраться в этой какофонии было трудно. Однако Вербов уловил несколько знакомых фраз и понял, что американцы всполошились появлением в их ордере российской подлодки, что произвело на них эффект разорвавшейся бомбы. Начали ее преследовать, лодка погрузилась, и командование американского флота решило атаковать российские корабли. Именно в этот момент шла подготовка к этому шагу. «Святые небеса!» — пробормотал Лобанов. «Они с ума сошли?» На изогнутом листе консоли разыгралась световая буря. Вспыхнули еще несколько индикаторов свеч преимущественно сиреневого и фиолетового цвета. «В чем дело?» — напрягся Вербов. «Началось?» «Нет, это заработал пуп». «Что?» «Буфер имеет пустотный питатель, сосущий энергию из вакуума. Мы можем откорректировать хронолинию локально. Чего, кстати, хотели добиться и коллеги». Ковалев бросил взгляд за спину, имея в виду американцев. «Как это? Откорректировать хроно локально?» «Буфер — многофункциональный комплекс. Не повторяйтесь. Он может менять физические законы в локальном объеме и пробивать кротовые ходы в пространстве, соединяя разные времена». Лобанов покачал головой. «Если сила буфера так велика, почему же он не помог нашим предкам победить?» «У врагов были такие же комплексы. А вообще существуют разные версии». «Какую поддерживаете вы?» «Нашу семью предали. В структуру управления Гипербореей были введены агенты Атлантиды. По сути, вирусы лжи, властолюбия и порока. Что намного позже отразилось и на жизни потомков. Вспомните предательство святого князя Владимира, принявшего взамен ведической веры христианскую, впоследствии ставшую одной из самых жестоких мировых религий. Лишь в России сохранились ведические традиции, перекроенные православной верой, особенно если учесть, что все храмы Руси были построены на местах так называемых языческих капищ». «А речь не об этом. Титов тоже говорил о какой-то своей семье». «Он потомок других космических переселенцев на Землю. Мы знаем их как драконью расу». «Это не китайцы случайно. Они больше всех поклоняются драконам». «Драконам и змеям поклоняются не только китайцы, вся Юго-Восточная Азия. Но, в принципе, они все потомки драконьей семьи. Хотя и в России их уже немало, особенно в высших эшелонах власти». «Кончайте копаться в истории», — сказал Вербов. «Надо что-то делать, иначе над нами сейчас полыхнет новая война». «Хотелось бы разобраться со всеми этими драконьими представителями», — мрачно сказал Лобанов. «Еще будет время. Юрий Ларионович, есть предложение». Ковалев что-то переключил на панели, и на экране выросла палуба авианосца с рядами стоящих на ней самолетов. Было видно, как самолеты взлетают один за другим в серое облачное небо. «Не наши», — сказал Лобанов. «Вот бы ракету сюда». «Есть идея», — сказал Ковалев. «Слушаем». «Можно переместить флот». «Как это? Куда?» «Не уверен, что у меня получится точно просчитать координаты. Буфер создаст небольшой объем хронаторможения, буквально 10-20 кубических километров, и весь этот объем останется в прошлом на несколько микросекунд вместе с американским флотом». «Да вы что?» — восхитился Лобанов. «Серьезно? И что произойдет? Американцы упадут в прошлое?» «Видите ли, перемещение в прошлое, равно как и задержка настоящего, должны сопровождаться перемещением в пространстве, чего, кстати, не учитывают писатели-фантасты, расписывая путешествие во времени». «Объясните». «Земля не стоит на месте. Она вращается с приличной угловой скоростью и движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. В свою очередь и Солнце движется вокруг ядра галактики». «Покороче, пожалуйста», — озабоченно попросил Вербов. «Стоит выключить объект из общего потока движения Вселенной, что и есть время. Образно говоря, остановить его, и он окажется позади». Ковалев пожевал губами. «Как бы это попроще. Представьте, вы едете в вагоне поезда, ваше время остановили, ваш локальный физический объем остался на месте, но поезд-то не остановился, он продолжает двигаться. За секунду вагон проедет метров 10-20, за минуту километр, понимаете? Если остановить таким образом корабль даже на секунду, он вообще исчезнет. Вернее, останется на месте, в то время как Земля улетит далеко вперед. На 30 километров. Больше, если учесть скорость движения Солнца, около 300 километров в секунду, плюс скорость движения самой галактики и так далее. Лобанов присвистнул. То есть, если мы остановим американский флот, он окажется в космосе? Или в глубинах Земли, в зависимости от того, в какую сторону сейчас движется Земля, набежит на корабли или улетит от них. «Классное решение», — Вербов покачал головой. «Подождите, здесь что-то не то. Мы с Ингой и Дремовым уже перемещались во времени в прошлое». «Одно не отменяет второе. Антарктический купол был постоянно связан с прошлым резонансной хронолинией, что и дало вам возможность слетать в прошлое и вернуться. И здешний буфер имеет подобную связь. Во всяком случае, я надеюсь на это». «Однако он способен на локальные воздействия, на остановку времени». «Но если американцы окажутся в космосе или в Земле, они все погибнут?» «И хрен с ними», — зло сказал Лобанов. «Не мы собираемся их атаковать, а они нас». Перед глазами встали картины вмешательства американских вояк в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии. В голову ударила волна гнева, но Денис справился с ней. «Мы не палачи». И не убийцы. Если есть способ остановить войну, его надо использовать. Но не ценой жизни тысяч моряков. Юрий Ларионович, можно ли остановить флот Штатов на короткое мгновение, чтобы он переместился километров на 100 отсюда? Сумеете рассчитать? — Не знаю, — сказал Ковалев неуверенно. — Я не специалист по древним компьютерам. Знаю лишь общие правила пользования. — Постарайтесь. Вряд ли управление древними компьютерами отличается от современных языков, раз мы люди. Ковалев повернулся к сверкающей огнями панели управления. Лобанов подсокал языком. «Это ты хорошо сказал, раз мы люди. Я имел в виду физиологию человека. Наши предки были такими же, как и мы. Пользовались руками, ногами, глазами и мозгами, думали и чувствовали, как мы. И даже если их компьютеры работали на иных принципах, ими также пользовались люди. Кстати, Дремов разобрался в антарктическом куполе, хотя тот и принадлежал не гиперборейцам, а их врагам. Семья атлантов. Атланты пришли позже. Вернее, ими стали потомки антарктов. Мы с тобой тоже потомки гиперборейцев, русские. Потому нас и гнобят американцы, что они потомки атлантов, а те, в свою очередь, потомки семьи антарктов. Мстят за прошлое? Не мстят. Они живут так, мня себя самыми великими. На самом же деле вся их великость — суть выражения колоссального комплекса неполноценности. Хотелось бы мне встретиться со знающими, поговорить о нашей истинной истории. Может быть, Юрий Илларионович посодействует, похлопочет за нас, чтобы мы вошли в их круг? Прежде надо выбраться отсюда живыми. Ничего, сообразим как-нибудь. Антарктическая машина имела спасательный модуль — и эта гора тоже должна иметь что-то в этом роде. Знаешь что? Лобанов не договорил. «Бросьте оружие!» — раздался за их спинами сдавленный женский голос. Оба обернулись. Инга стояла в пяти шагах, согнувшись, направив на мужчин ствол автомата, устроившийся на сгибе локтя. Глаза у нее были черные, пустые, равнодушные и полусонные. «Инга!» — пробормотал Вербов. «Положите автоматы!» Лобанов искоса посмотрел на товарища, и Денис проговорил, стискивая зубы. «Опусти». Капитан выждал паузу, но послушался. Вербов освободился от ремня своего автомата. «Все кончено, полковник. Буфер в наших руках». «Отойдите от пульта». «Твои хозяева погибли, здесь только мы. Одна ты ничего не сделаешь». «Отойдите». Вербов помедлил, прокачивая возможные варианты ответов, поднял руки, сделал шаг. «Ты меня убьешь? За что?» Он сделал еще один маленький шажок. «За то, что я русский? За то, что не желаю никому зла и воюю за справедливость?» «Два шажка, еще один. Стой! Я выстрелю!» «Тебя зазомбировали, а я, к сожалению, не сразу догадался. Ну, убьешь меня, Макса, Юрия Илларионовича, что изменится? Здесь никого больше нет, тебе никто не поможет. А наверху вот-вот начнется настоящая война, может быть, и ядерная. Ты этого хочешь? Два шага, ствол смотрит в лицо, еще немного. Ты хочешь, чтобы все погибли? 7,5 миллиардов человек, в том числе твои близкие, родичи, друзья, семья? Не подходи! Подбородок уперся в зрачок ствола. Стреляй! Но знай, я тебя люблю. Автомат в руке женщины дрогнул. Ты? Меня? «Да, и ты это знаешь. Стреляй!» Глаза Инги наполнились слезами. «Я не могу. Хочу и не могу!» Кто-то вырвал автомат из руки женщины. Лобанов. «Дьявольщина! Обнять и плакать! Она же могла тебя пристрелить!» Вербов прижал Ингу к себе. В голове плыл туман. Сердце наяривало самбу. Руки дрожали. Но он был уверен, что она не выстрелит. Сказал глухо. «Не могла!» «Успокойся, милая, все будет хорошо, мы справимся с этой бедой, обещаю!» Лобанов проворчал что-то, вернулся к статуе. Инга пошатнулась, Вербов поддержал ее, усадил на пол. «Посиди, а лучше полежи, мы закончим с этим делом!» «Денис Геннадьевич!» — позвал Ковалев. «Иду!» — он подбежал к археологу. «Разобрались?» «Кажется, нашел искомое!» Ковалев пошевелил чешуйчатыми джойстиками. «Вот, смотрите!» Экран напротив отреагировал каскадом картинок, последняя из которых представляла схему. Корабли на поверхности моря и вода под ними внутри призрачного пузыря. «Если я не ошибаюсь, этот объем можно выключить из потока времени на 4-5 секунд. И куда он денется?» «Земля повернется за это время и одновременно улетит вперед на 12 тысяч километров». «Почему на 12?» «Это ее диаметр. Если она пролетит больше, американский флот либо повиснет в воздухе, либо окажется в космосе за пределами атмосферы. Вы же этого не хотите?» «Понял. В этот объем не попадут наши корабли?» «Не могу гарантировать. Но, судя по мониторам, наш флот находится в 20 километрах восточнее. Мы не должны его зацепить». На спину Вербова легла рука. Он оглянулся. «Что вы хотите делать?» — выговорила Вершинина. — Развести флоты, чтобы они не начали стрелять. — Мне надо связаться. — Тебе ни с кем не надо связываться, да это и невозможно. — Я должна ликвидировать в случае провала. — Разрешите мне, — сказал Ковалев. — Она запрограммирована. — Я знаю. Ковалев встал, вгляделся в лицо женщины глаза в глаза. — Инга Максимовна, я ваш друг. «Вы должны это почувствовать». Глаза Вершининой стали огромными. «Я чувствую». Ковалев жестом попросил Вербова поддержать ее со спины. «Верьте мне, мы делаем благое дело. Вас заморочили. Я помогу вам развеять этот морок. Но и вы помогите мне». Инга вздрогнула, прислушиваясь к себе. «Чуете тяжесть в затылке?» «Да». «Мысленно зажмите эту черноту, а я ее подожгу». Ковалев прижал к вискам женщины ладони, застыл на несколько мгновений, закрыв глаза. Инга раскрыла глаза шире и потеряла сознание. Вербов подхватил ее на руки. «Уложите на пол», — глухо сказал Ковалев, почти падая в кресло. Вербов и Лобанов уложили Вершинину у подножия статуи, головой на первую складку. «Лекарь, что ли?» — понизил голос капитан. «Надеюсь», — тихо ответил Денис. Они встали по обе стороны кресла. Археолог перестал растирать запястье, положил ладони на выпуклый узор панели. «Как говорится, с Богом, друзья, должно получиться».